В авангарде агрессоров выступают их агенты – Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков и остальные 13. Они делали ставку на форсирование войны фашистских государств против СССР. Татьяна простонала. «Да что же это такое? Что?» Дымнов продолжал. Они вели подрывную вредительскую работу внутри страны. Радек и Сокольников несли дипломатическую службу. Они торговали родиной оптом и в розницу. Троцкизм представляется как международная агентура фашистских генеральных штабов. Валерка натянул шапку. «Ты куда?» – спросила Татьяна. «На рацию, послушать, что там в эфире», – ответил он и начал осторожно проталкиваться к двери. Гневный гул прокатился по залу. К трибуне рванулось сразу несколько человек. Слет передовиков производства лагеря продолжался 2 дня. Прибывших с приисков разместили даже в служебных помещениях. В окнах бараков уже гасли огни, когда Алексеев прошел в небольшую комнатку красного уголка, куда тоже были поставлены койки. Он сбросил с себя одежду и улегся в чистую постель. Многие не спали. Настроение у всех было приподнятое. Снижение сроков наказания приблизило освобождение, и было о чем поразмыслить. Общий свет был выключен, только маленькая лампочка у двери рассеивала над входом желтое пятно. Над койками плавало синее облако табачного дыма. Ленчик курил одну папиросу за другой. Мысль о возможности освобождения тревожила. Но ему ли думать об этом? Разве оставят его в покое воры? Тем более, когда у них зародилось подозрение. Не так ли поступал он сам? Да тут и задумываться нечего. Попробуй только. Приятели подстроят такой фортель, что потеряешь и то, что имеешь. Кто-то тихо стукнул в окно. Ясно, вызывают его. Ленчик поднялся и, набросив на плечи шубу, вышел. Ленчик... Донеслось из-за угла. «Ага, в сапожной Сашка Бог ждет». По тропинке заскрипели обмерзшие валенки. Сашка сидел у верстака и шил из старой шубы носки. «Ну что, браток, воля маячит. Небось, в кусты и нос кверху. Ну, валяй, валяй, только через порог не споткнись», — пробурчал он, не поднимая головы. «Ты что-то имеешь ко мне?» — спросил Ленчик, отряхивая валенки. «Дело есть. Тебе поручить решили. Тут пропуск нужен и все такое. Наклонись-ка!» И Сашка торопливо зашептал. А потом поднял недоверчивые глаза. «А может, хлюздишь, так сразу говори. Дело громкое для мастера. Но как?» Ленчик побледнел и посмотрел на него зло. «Глядеть надо, кто хлюздит. Хочешь, столкнемся?» Он сбросил шубу и к стенке. «Ну, ша! Вот так-то лучше, по-нашему! Шуток не понимаешь!» — оскалил зубы Сашка и встал. «Значит, все заметано?» «Спрашиваешь. Но машина не раньше 11. Да и в ночную, чтоб были свои. Это за тобой». «Как в аптеке». «Ну, масти карту тебе. Будь здоров». Сашка вышел. Ленчик почувствовал озноб. Это был не страх, а что-то совсем иное. Он вынул папироску и хотел закурить, но никак не мог вытащить из коробка спичку. Отчего бы это? Неужели в его душе затаилась мысль, что в жизни может наступить что-то новое? Все это вздор. Еще нет силы, которая могла бы сделать вора другим. Как бы он ни рвался. У Трасовской столовой в поселке Спорной остановилась машина. Двое в тулупах спрыгнули из кузова на дорогу. Один из них открыл дверку кабины, вытащил мешок. Из кабины вылезли еще двое, и все вошли в столовую. В столовой было пусто. В раздаточном окне мелькали белые колпаки и куртки поваров, да еще один молодой парень в фартуке и халате старательно очищал замерзшие стекла, отогревая их кипятком. А потом он принялся скоблить и мести пол. Прибывшие сбросили тулупы, засунули мешок под стол и сели с 4 сторон столика, загородив его ногами. В столовой было прохладно. Пар от котлов растекался по потолку, а в разбитое стекло ползла седоватая волна мороза.